Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этот день дается всем верным знамение в небе, как некогда святому императору Константину, сим победиши. Хуже всего для христианина уныние, особенно среди нынешних небывалых бед. Это значит, что мы не знаем воскресения Христова, и это значит, что мы не знаем Его креста. Не потому ли, что в сознании многих христиан, даже до ныне, идея земного царства Христова не упразднена? Перед этим искушением были ученики Христовы во время крестных страданий Господа. Об этом говорит Господь Пилату: «Царство Мое не от мира сего». Враги Христовы пытались убедить прокуратора, что этот человек – потенциальный соперник кесарю, но Христос отвергает это обвинение. Вместо того, чтобы призвать свое воинство на защиту себя, он не противится взятие себя под стражу. Он предает себя бичеванию, оскорблениям и заушениям. Пилат, будучи честным человеком, признает невиновность Христа именно в том, в чем его обвиняют. И вне сомнения, из насмешки над иудеями, он повелевает прибить наверху креста надпись «Иисус Назарей, Царь Иудейский». Хорошо же выглядело это царство в этот час. Кому не ясно, что Христос на кресте до конца побежденный? Никто не поймет никогда, что значит царство Христово, пока не откроется ему Христово воскресение. Мы предстоим перед духовным царством, то есть царством, созидаемым Духом Божиим. Если это царь – освободитель, то в самом глубоком значении речь идет об освобождении сердец. Что требует от своих подданных этот царь? Только веры, то есть доверие его слову и возрастание в нем. Это вовсе не значит, что земное не имеет значения. Воскресение не есть творение из ничего. Оно исходит из того, что есть в этом мире. На воскресение Христово явление совершенно нового тела. Это новое тело неразрывно связано с земною жизнью Христа. Воскресший Христос тот же самый Христос человеческой истории, но тот же самый Христос не может быть одновременно живым и мертвым, воскресшим и заключенным во гробе. Воскресение Христово не было просто возвращением к жизни мертвого человека, как это было с Лазарем четверодневным. Оно есть возвышение Христа. Это то, что противостоит его уничижению в смерти. В своем воскресении Бог соединил Христа с державою смерти и верил ему свою силу и славу. Из смиренного слуги Иеговы Христос стал Господом и Судьей народов. Он содержит в своей руке судьбы истории и ведет мир к его завершению. Отныне перед именем Иисусовым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всяк язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Князь мира сего сатана получил крестом смертельный удар. И то небывалое торжество зла, которое мы наблюдаем сегодня, это его последняя агония. Он уготовляет вечную гибель для тех, кто не поклоняется кресту Христову. Крест Христов – это место, где власть смерти и зла сокрушена навсегда. И крестом Господь влечет к себе всех людей, чьи сердца рано или поздно проходят оружие скорби, и они узнают о Его любви. В этот день мы слышим на утренне голос Божий, который обращен ко всем нам. «И прославил, и паки прославлю». Это Отец Небесный говорит о Христе, о Его кресте и о Его воскресении, и о всех, кто последует за Ним. Бог говорит сегодня со Своим Божественным Сыном и в Его лице со всеми людьми, которые поклоняются кресту Его. Он говорил с Ним на Иордане в день крещения, когда Господь наш вышел на служение человеческому роду. Он говорил с Ним на горе Преображения, когда Илия и Моисей возвещали о Его крестном исходе во Иерусалиме. И Он сейчас говорит, когда Его человеческая плоть и кровь, наша человеческая немощь, которую Он берет на Себя до конца, нуждается в укреплении. Бог говорит с людьми. Пусть иногда наступают такие тяжкие времена, когда кажется, что Бог молчит, что Ему не с кем уже говорить здесь на земле. И единственное, что Он может сказать, это то, что Он сказал, когда наступила первая кончина мира. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они только плоть». Будем твердо знать, что Бог не молчит, Бог говорит с нами, только мы должны слушать Его. Если мы будем слушать Его не только молитвой нашей, а всей жизнью нашей, через все, что Он нам дает, через все события, которые Он нам посылает, через скорби, которыми Он нас окружает, через наше противостояние сатанинскому растлению, если мы будем слушать Его, то мы услышим, как Он нам говорит о Своем кресте и о нашем кресте. И мы узнаем, что значит «Бог есть любовь». Когда Бог дает нам крест, и мы принимаем его, Он дает нам свое воскресение. Аминь.